Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Ее неприятие написанного легче было перенести, если бы он мог списать неудачу на мучившую его боль. Однако на самом деле боль, наконец, понемногу начала отступать. Похищенные капсулы были надежно спрятаны между матрасом и пружинами койки. Он еще не взял ни одной из них, понимая, что они отложены про запас, как своего рода страховка от Энни. Наверняка она найдет их, если ей вздумается перевернуть матрас, но тогда ему представится шанс, которым он непременно воспользуется. После ее вспышки по поводу бумаги размолвок между ними не было. Она регулярно приносила ему лекарства, и он его принимал. Интересно, знает ли она, что у него развилась зависимость? «Да ладно тебе, Пол, ты преувеличиваешь». «Нет, нет». Он не преувеличивал. Трое суток назад, ночью, когда Энни была точно наверху, он достал одну из коробочек и изучил аннотацию, написанную на этикетке. Хотя все сразу стало ясно, стоило ему прочитать название основного ингредиента. Наврил. Это, по сути дела, кодеин. Кодеин — сильный транквилизатор, обладающий наркотическими свойствами. «Дело в том, Пол, что ты поправляешься. Ноги твои ниже колен выглядят так, будто их нарисовал палочкой на песке четырехлетний ребенок. Но все-таки ты поправляешься. Теперь тебе вполне хватило бы аспирина или эмпирина. Тебе Наврил не нужен, ты скармливаешь его своей привычке. Придется с этим кончать». Некоторые капсулы придется откладывать. Пока он этого не сделает, она так и будет держать его на поводке, не менее прочным, чем инвалидное кресло, посредством капсул Наврила. Хорошо. Теперь, когда она будет приносить мне капсулы, я буду один раз принимать обе, а один раз откладывать одну. Спрячу под язык. А когда она уйдет со стаканом, уберу под матрас. Но не сегодня. Сегодня я не готов. Начну завтра. Он вспомнил, как поучала Алису Белая Королева. «У нас здесь так. Мы действовали вчера, мы будем действовать завтра, но мы никогда не начинаем сегодня». «Хо-хо, Полли! Забавный ты парень», — сказал Ройл голосом крутого юнца, который изобрел для него Пол. «Мы грязные подлюги и мало что умеем. Но мы всегда пытаем что-нибудь сделать. Надо отдать нам должное», — пробормотал он. «Хорошо, Пол. Давай-ка подумаем о препарате, который ты принимаешь. Об этом стоит серьезно подумать». Внезапно он решил, что начнет тайком откладывать часть своей дозы, как только напишет первую часть книги, так чтобы Энни понравилась, так чтобы она не сочла ее обманом. Часть его сознания, та, которая недоверчиво относилась даже к самым справедливым замечаниям редакторов, заговорила о том, что Энни Уилкс безумна, что невозможно определить заранее, примет она книгу или нет. И что бы он ни написал, это может обернуться против него. Но другая, гораздо более здоровая часть его разума возразила, что он сразу почувствует, когда найдет правильный поворот сюжета. Правильный поворот сюжета позволит сделать конфетку из того дерьма, которое стоило ему 3 дней работы и бесчисленных отвергнутых зачинов, своего рода фальстартов. Разве он с самого начала не знал, что пишет ложь? Ему не свойственно работать через «не могу», наполняя мусорное ведро разорванным пополам листами бумаги со строчками такого рода. Мизери повернулась к нему, глаза ее блестели, а губы шептали волшебные слова. «Ах, черт, это ж никуда не годится». В такие дни он объяснял неудачи болью и непривычной необходимостью писать не ради куска хлеба с маслом, а ради сохранения жизни. Но эти объяснения были всего лишь приятным самообманом. На самом деле его воображение иссякло. Работа продвигалась плохо, потому что он обманывал и сам это сознавал.